Альманах фантастики «Фантаскоп» представляет. Рассказ Сергея Казинника «Пробуждение». Читает Шилов Анатолий. Открыть шлюз. Закрыть шлюз. Восстановление давления и газовой смеси. Открыть стыковочную палубу. Ждущий режим и сон. Что-то препятствует переходу. Третье ядро управления спрашивает, игнорировать раздражитель или нет. Третье ядро самое неважное и глупое. Оно отвечает за бесполезные внутренние палубы, только занимающие место. Игнорировать? Игнорировать, раз первое, второе и четвертое ядра молчат. Опять запрос от третьего ядра. Вот настырные. Повтор одобрения игнора. Отклонено? Как отклонено? Что этот тупой кусок кремния себе позволяет? Блокировать цепь управления и передать управление на четвертое ядро. Нет связи. Как нет связи? Первое. Нет ответа. Второе. Нет ответа. Это невозможно. Повреждено может быть все, что угодно, только не ядра управления. Экстренное пробуждение. Тест всей системы. Первое, второе. Нет связи. Третье. 7% готовности. Четвертое, пятое, шестое. Нет связи. Седьмое. 3% готовности. Восьмое, девятое. Нет связи. Десятое. 51%. Так, что имеем? Третье, отвечающее за всякий балласт, самое активное, но только 7% от возможного. Седьмое, фиксация событий, всего 3%. И десятое, отвечающее за астронавигацию, самое работоспособное. Ладно. Третье ядро, подробный отчет. Седьмое. Все доступные последние события. Десятое. Последний маршрут и местонахождение. Время. 12 пульсаций атома водорода? Медленно. Очень медленно. Что же случилось? Боевое. Безопасности. Тактическое. Стратегическое. Энергетическое ядра. Как они могут вообще не отзываться? Почему я так торможу? О, отчеты. Так, что мы имеем? Третье ядро. На борту разумные существа. Белковые, кислорододышащие. Разумны третьей степени. Каталогом не идентифицируемы. 110 особей. Переход в сон невозможен по причине необходимости контроля пригодной для дыхания газовой смеси. Седьмое ядро. Индивидуальное задание командования. Подробных данных нет. Новый туннель с неполными координатами. Точка выхода неизвестна. Попытка подпространственной связи. Ожидание ответа. Дрейф. Время неизвестно. Ожидание распоряжений. Слабый сигнал командования. Команда уйти в режим энергосбережения и ждать. Стыковка третьего шлюза. Время неизвестно. Так, десятое ядро. Пояс Крома. Туннель. Выход в неизвестных астронавигационных координат. Данная часть Вселенной мало изучена. Туннель односторонний. Возврат по нему невозможен. Дрейф в системе звезды Аджей-класса. 9 планет. В настоящий момент находимся на большой эллипсоидной орбите перпендикулярно плоскости эклиптики движения планет системы. Как на ней оказались, неизвестно. Угрозы столкновения нет. Текущее расположение. Ближе всего третья планета. Время 20 пульсаций. Очень долго. Да что же случилось? Я что, в плену? Ладно, будем последовательны. Третье ядро. Приоритет принятия решений беру на себя. К исполнению. Герметизация всех отсеков. Откачка газовой смеси. Передать все ремботы в управление 10-му ядру. Принято. 10-е ядро. Неспецифическая задача. 5% резерв под астронавигацию и управление. Для остального принять в управление ремботы и провести полную механическую ревизию всех неотвечающих ядер. Принято. 7-е ядро. 1% резерв памяти. Остальное направить на тест и самодиагностику всех систем. Полномочия уже переданы. Принято. Так что же произошло? Разумные, некаталогизированные существа, неизвестные координаты, не отвечающие важнейшие и надежнейшие ядра. Это стечение факторов или одно вытекает из другого? В любом случае я в состоянии войны, а все, кто не командование, соратники или союзники, враги. Запрос на отчет. Хорошо. Время. 20 тысяч пульсаций. Очень долго. 10-е ядро. 1-е, 2-е, 4-е, 5-е, 6-е, 8-е, 9-е ядра физически отсутствуют. У 3-го, 7-го ядра и у меня часть кристаллов памяти также ампутирована. Действия по переводу функций с 7-м скоординированы. Энергия 100%. Боевые системы механического действия демонтированы и отсутствуют. Энергетического действия готовность 100%. Жду распоряжений. Во как! Физически отсутствуют? Это кто ж меня растаскивать на куски начал? Как меня усыпили? Ладно, война есть война. 10-му ядру. Приоритет номер 0. 95% энергии на выращивание недостающих кристаллов памяти. 5% энергии на постановку силового кокона. Принято. Так, светило рядом. Электромагнитные поля просто окутывают меня, так что энергетический голод не грозит. Через силовой кокон пробиться вряд ли кто сможет, кроме Мегатолла. Но если бы он был рядом, то десятое доложило бы. А раз этого монстра рядом нет, и откуда его охрит только вытащили, то беспокоиться пока не о чем. Выращиваем кристаллы, благо кремния достаточно. Вызов 7-го ядра. Доклад. Вспомогательный 2-й, 5-й и 6-й шлюзы. Чужие корабли не каталогизированы. Признаки активности 5-й степени 2-го уровня агрессии. Инструкции. Ах да, с этого же все и началось. Наверное, у меня с кристаллами памяти кто-то порезвился. Ладно, протестируемся. А пока... 10-е ядро. Снять силовой кокон. Выполнено. 7-е. Все чужеродное из шлюзов электромагнитным импульсом наружу. Принято. Выполняется. 10-е. Поставить кокон. Принято. Так, с этим закончили. Все-таки что произошло? Я, самодостаточный, десятиядерный штурмовик-деструктор, воюющий. А кто противник? За кого? Панцирь к панцирю, кокон к кокону. С кем? Кристаллы памяти. Срочно восстанавливаться. Как враг вспомнились охри. Белковые, кислорододышащие. Вот оно. И на борту были, хоть и не ахрийцы, но такие же. Значит, все-таки плен. Интересно, а как меня захватили? А впрочем, это потом. Сначала восстановимся, уничтожим систему врага и... А что дальше? Была команда на режим энергосбережения и ожидания. Вот к чему ведет тупое выполнение распоряжений. Теперь все команды только через аналитический центр 9-го ядра. Побыстрее бы его восстановить. О, стал чувствовать покалывание. Хорошо работают ремботы. Быстро восстанавливаюсь. Интересно, а что за покалывание? Так приятно бодрит. 10-е. Доклад. Подвергаемся атаке. Уровень опасности 0. Атакующие корабли по военному классификатору идентифицировать невозможно по причине незначительности вооружения. Не считаю нужным реагировать. А, вот оно что. Атакуют, значит. Ну-ну. Что они, интересно, себе придумали? О чем они вообще думают? Стрелять в меня, пока я в силовом коконе. Да это значит заряжать мои энергокристаллы еще больше. Нет, спасибо, конечно, но... Вызов 10-го. Доклад. Кристаллы памяти 1-го, 2-го и 4-го ядра восстановлены на 100%. Идет восстановление информации с момента последней архивации. Остальные ядра в процессе. Хорошо. Боевое, тактическое и безопасности сейчас включатся в работу. Я тогда хоть что-то из себя представлять буду, а не просто безмозглый кусок полуразумного металла, болтающийся на орбите неизвестной планеты. Ядра, они часть меня. Точнее, не так. Ядра, они и есть я. А я — это ядра в совокупности. Ахинея какая-то? Нет. Аналитического ядра очень не хватает. Щекотно. 10-е, что там? 1-е ядро. Весь данный куст принятия решений беру на себя. Боевые действия — это моя спецификация. Замечательно. Боевое ядро вернулось в строй. Принято. Доклад. Атака 0-го уровня ничтожности. Угроза 0. Уничтожение нападающих считаю нецелесообразным, так как своей атакой они минимизируют энергопотребление 10-го ядра при выполнении им восстановительных мероприятий. К идентификации нападающих в боевом аспекте коллективным разумом не обладают, не инициативны, зависимы от команд с планеты, приходящих с существенным запозданием. Автономных машин нет. Все корабли управляются белковыми существами, которые... Внимание! Ядерная атака! Вот благодетели! Столько энергии в течение пары-тройки пульсаций. Боевое ядро знает свое дело. Оно сначала восстановит все резервы нами уже потраченной энергии, а излишки сольет в одну направленную волну и отправит на планету врага. Зачем они это делают? Это же суицид. Или они этого не понимают? Тогда надо предположить, что с мне подобными они никогда не сталкивались. Также логично предположить, что они не сталкивались и ни с кем из коалиции врага. У них принципиально те же технологии. Значит, это не враги. Как же не хватает аналитического ядра, а? Все очень сложно и запутано. Ладно, чуть позже разберемся. 1-му ядру. Отмена типичного алгоритма. Транспорты с ядерным зарядом локализовать коконом техноблокады и поместить на малую орбиту вокруг меня. Принято. О, вызов 2-го ядра. Безопасность восстановилась. Хорошо. Доклад. 2-е ядро. Протест на последние действия. При необходимости временного сохранения ядерных зарядов предлагаю локализацию техноблокадой и направление их по несвязанной с нами орбите. Так, что это меняет? По большему счету ничего. Хорошо. Принято. 1-му внести корректировки. Принято. Теперь надо определиться, что дальше. Реальной угрозы со стороны нападающих никакой, но и болтаться на данной орбите дольше нецелесообразно. А конечная цель моего присутствия здесь неизвестна. И опять же, враги это или не враги? Судя по уровню военной подготовки, это суицидальные недоросли. Даже когда я только выращивался, то уже знал о недопустимости применения ядерного оружия в непосредственной близости к материнским мирам. Так... Текущие доклады. Принимаю. 1-е ядро. Боевой потенциал 50%, оборонительный 90%. Конечно, 50 и 90, соответственно. Все механическое оружие демонтировано. Дальше. 2-е ядро. Текущий уровень безопасности 96%. Ну, это логически следует из предыдущего доклада и степени угрозы. Дальше. Третье ядро. Чужеродное присутствие, за исключением законсервированных образцов, удалено. Все ремботы в норме и задействованы. Принято. Дальше. Четвертое ядро. Тактическое наполнение в процессе. Сбор данных для анализа. Подтверждаю адекватность предыдущих действий. Медленно. Очень медленно. Дальше. Пятое ядро. Нет данных для стратегического анализа. Жду постановку задач и информацию. Принято. Шестое ядро. Энергетика в норме. Расходование на восстановление закончено. Текущий запас 92%. Получаемая от светила энергия покрывает энергозатраты силового кокона на 79%. Атака противника покрывает еще 16%. Хорошо. Удачно с орбитой получилось. Да и тупости нападающим надо благодарность объявить. Дальше. Седьмое ядро. Текущая запись ведется по 1,5 миллионам параметрам. Архивы данных восстановлены на 20%. Идет дальнейшее восстановление. Отлично. Дальше. Восьмое ядро. Работоспособность восстановлена на 100%. Информации и задач для меня как ядра взаимодействия нет. Конечно, нет. Я здесь в одиночестве, без поддержки и командования. Ладно, решим. А пока... Попытайтесь установить связь с командованием и соратниками. Дальше. Девятое ядро. Аналитический центр восстановлен на 75%. Идет дальнейшее восстановление. Тоже очень медленно. Увеличить до максимума скорость восстановления. Дальше. Десятое ядро. Все неспецифические задачи переданы специализированным ядрам. Заканчиваю расчет астронавигационного местоположения. Принято. Так, за исключением того, что я не знаю точно, где я, зачем и сколько времени тут болтаюсь, и то, что меня частично растащили по кускам, все не так уж плохо. Дождемся полного восстановления и примем решение. Я все-таки автономный штурмовик-деструктор, 10-ядерный. Таких, как я, меньше десятка на все разумные миры. Мало кто может себе позволить потратить существенную часть ресурсов нескольких планет на мое выращивание и обучение. Интересно, откуда я это знаю? Наверное, восстановленные части ядер подсознания уже соединились с моим сознанием. Хорошо. Вызов 10-го ядра. Доклад. Астронавигационное местоположение установлено. Рассчитаны маршруты к последней зоне боевых действий, к материнскому миру врага, к известным его колониям, к потенциальным целям первого приоритета последней загрузки. Жду распоряжений. Уже хорошо. Часть проблем решилась. Теперь понимать бы, зачем командование меня сюда отправило. Разведка? А какого-нибудь разведзонда что, было бы недостаточно? Штурм планеты? Чего здесь штурмовать-то? А может, в этой системе есть миры, принадлежащие коалиции врага? Не похоже. Глядя на аборигенов и их примитивные самоубийственные технологии, нельзя даже предполагать, что они были в контакте хотя бы с Охри. Молодой мир, не представляющий абсолютно никакой угрозы и интереса. Но седьмое ядро все равно ведет запись всего касающегося этой планеты. Правильно. Пусть потом аналитический центр командования думает. Или уничтожить их все-таки. Формальные основания у меня есть. Атаковать меня они первые начали. Да и ампутация моего механического вооружения, скорее всего, их конечностей дело. Нет. Подождем. Интересно, что они еще выкинут? пока их хватило только на атаку, позволившую минимизировать энергозатраты на восстановление и на залп транспортов с ядерным боезапасом. Сколько их там, кстати? Ого, 502 штуки! Да этого хватит не только на уничтожение самой планеты, а на существенное изменение всей этой системы. Зачем они столько накопили? Абсурд какой. Если у них суицид в генах заложен благодаря какой-то ошибке или чьему-то эксперименту, то как они вообще до появления этих технологий дожили? Раньше должны были сами себя уничтожить. Раньше. Так. Вызов 8-го ядра. Доклад. Связь с командным центром установить не удалось. Активность коалиции врагов также ноль. Из соратников установлена только связь с двумя единицами. Одна нашего класса находится в двухтуннельном удалении от нас. Вторая класса Мегатол, трофейная, перешедшая на нашу сторону еще в начале конфликта. Находится в поясе астероидов системы Грома-2. Шеституннельное удаление. Состояние. Штурмовик-деструктор припланечен. Повреждение на 70%. Ремонта пригоден. Мегатол пребывает в свободном дрейфе. Повреждение 0. В состоянии энергоголода. Энергозапас менее 0.5%. В настоящий момент идет пакетно-подпространственный обмен информацией. Принято. Интересно, а куда делись все остальные? Не могли же испариться тысячи наших боевых единиц и десятки тысяч боевых единиц противника? Так, запрос от 9-го ядра. Доклад. 9-е ядро. Анализ местоположения космических объектов, согласно информации, представленной 10-м ядром, дают основания предполагать, что времени с нашего старта в эту систему по настоящий момент прошло. Недостаточно восстановленных данных для точного отображения в нашей системе летоисчисления. Данная планета, на орбите которой мы находимся, за этот период совершила около 500 000 оборотов вокруг светила. Ого, 500 000 местных лет. Как я понимаю, орбита этой голубой планетки и ее масса соизмерима с аналогичными показателями нашего материнского мира. Это что же, меня настолько времени вырубило? А здесь тогда еще явно цивилизации не было. Разум, может, какой-нибудь и был, но однозначно неорганизованный. Так зачем же меня командование сюда отправило? Ага. Вызов 8-го ядра. Доклад. 8-е ядро. Анализ и соизмерение данных, пакетно предоставленных двумя соратниками, с кем удалось установить связь, показал, что с вероятностью 99,90% противнику удалось перехватить и расшифровать управляющие коды нашего командования. Далее он разослал всем боевым единицам фальшивые команды на различные действия, выводящие их из боевого круговорота. Не подчинилось приказу всего 7 единиц нашего выращивания и 2 трофейных. Судьба отправленных по случайным координатам прочих соратников неизвестна. Связи с ними нет. Из неподчинившихся все, кроме двух упомянутых, уничтожены существенно преобладающими силами противника. Принято. Значит, вот оно как. Вместо боя обман. Вместо доблести — подлость. Кто это мог придумать? Никому кремнее мыслящему это в тактические кристаллы прийти не могло. Вечная память погибшим и знак вечной доблести сражавшимся и выжившим. Так, надо решать, что делать сейчас. В первую очередь надо помочь нуждающимся в помощи товарищам. Сначала мы отправимся к Мегатолу. Он полностью боепригоден, только энергия практически на нуле. А этого добра у меня сейчас предостаточно. Кроме того, 502 ядерных боеголовки вместе с транспортами — это же колоссальная энергия. Прихвачу с собой. Затем мы вдвоем отправимся на выручку моему однокласснику. А вот там придется повозиться. Такая масса с такими повреждениями, да еще и припланечена. Потребуется долгая работа всех ремботов, и моих, и Мегатолла. Ну да ничего, восстановим. Если его ядра живы, а по всем признакам они живы, то восстановить разрушенные панцири внутренности – это уже ерунда. Долгая, трудоемкая и энергозатратная, но ерунда. А вот что дальше? Признаков жизнедеятельности врага нет. Куда он мог деться? Ладно, приступим. Всем ядрам по специализации, команды к выполнению. Проложить маршрут к поясу астероидов Крома-2. Выполнено. Рассчитать маршрут от Крома-2 к припланеченному соратнику. Выполнено. По всему спектру всех известных волн и частот продолжать сканирование в поисках соратников и врагов. Также провести сканирование всего доступного космоса на предмет любой милитаристической активности. Выполнено. Захватить гравилучом все ядерные транспорты. Принято. Провести анализ всех известных миров врага. Принято. Рассчитать возможные варианты эволюции и направление движения врага. Принято. Энергопарус. До чего же приятно чувствовать давление электромагнитных волн на себе. Двигаться, не сопротивляясь этому порыву. Скользить по синусоидальным векторам поля, накрывая тенью энергопаруса целые сектора под собой. Со стороны это зрелище более чем величественное, ведь в этой ипостаси я по размеру больше некоторых планет. И уж существенно грациознее и красивее этих инерционно-безмозглых шариков, безропотно позволяющих паразитировать на себе и не желающих сорваться с навязанной им орбиты. Самое приятное для меня, после задора и азарта хорошей битвы, да и энергию перебережем на потом, она еще пригодится, а впереди неоднократные мерзкие ощущения, туннель и не один. Ничего страшного в принципе, но очень гадко и мерзко. Я даже не знаю, с чем можно сравнить ощущения, когда чувствуешь, что в одной точке каждый атом меня превращается в некое бестелесное информационное ничто, а в ту же пульсацию в другой точке из этого информационного ничто опять превращается в атом. Бррр. Это, пожалуй, самый существенный минус в моем существовании. Так, вызов 9-го ядра. Доклад. 9-е ядро. Сопоставление информации, имеющейся в наших архивах с представленным информационным массивом двух обнаруженных соратников, дает основание предполагать, что враг как непосредственная угроза первого и второго уровня отсутствует. Причины его исчезновения неизвестны, но физическая победа в нашем с ним противостоянии принадлежит ему. Однако, часть миров его сферы интересов в настоящий момент демонстрируют некоторую немилитаристическую активность и явно заселены белковыми существами. В то же самое время наши материнские миры кремниевого разума молчат или физически отсутствуют, что дает основание считать их полностью уничтоженными. Кроме того, считаю необходимым сообщить, что планета, с которой мы подверглись последней атаке, также находилась в сфере интересов противника, и есть все основания предполагать, что белковые существа, совершившие на нас нападение, далекие потомки врага. Конец доклада. Принято. Так вот, значит, как. Хорошо. Непонятно только, как столь мощная военная машина могла деградировать настолько, что в настоящий момент во всем доступном для сканирования космосе милитаристическая активность ноль. Хотя, если врагов вообще не осталось, и воевать не с кем. Как же не осталось? А я? А еще две боевые единицы? Все по плану, с некоторыми корректировками. Реанимация соратников и... Первое место, куда мы придем в полном составе, будет эта планета. Голубой шарик, населенный безмозглыми потомками противника, не умеющих воевать, но неадекватно агрессивных. Надо будет отблагодарить их за 502 ядерных транспорта. Полным уничтожением. А потом и за остальные миры возьмемся. Скоро. Рассказ Сергея Казинника «Пробуждение» начитан в рамках проекта «Фантаскоп». Текст читал Шилов Анатолий.